Послышалась музыка третьей фигуры. Опять настал несносный перерыв разговора. Теперь уже не одна Юлия Николаевна путалась в танцах, путался и Муратов, обыкновенно бывший руководителем в танцах. В его голове вертелись мысли о связи с Зиминой, о векселях. «Вы меня совсем смутили, кузина, своими загадочными словами», начал он, когда Юлия Николаевна села. «Вы говорите, что мне угрожает опасность, и в то же время говорите, что не знаете сами, какая это опасность. Но почему же...» «Вот видите ли, кузен», — перебила его Юлия Николаевна, — «я ничего не знаю, но мне говорила сестра». «Ваша сестра говорила с вами обо мне?» — быстро проговорил Муратов, угадывая что-то очень недоброе. «Да. Чему вы так удивились?» — спросила Юлия Николаевна, с изумлением подняв на него глаза. «Я никогда не думал, что я сколько-нибудь интересую вашу сестру», — холодно и несколько грустно ответил он. «О, напротив, напротив, она, должно быть, очень жалеет вас, потому что она-то мне и сказала о том, что вам угрожает опасность». Новый перерыв прервал на минуту разговор. Кончив четвертую фигуру, Муратов обратился к Юлии Николаевне. «Итак, ваша сестра сказала, что мне грозит опасность, но не говорила ли она, какого рода эта опасность?» «Она говорила, что вас кто-то хочет погубить, что вы попали в такое общество, где вас, я право не поняла, вы верно попали к каким-нибудь врагам». Юлия Николаевна совсем спуталась. Ей в эту минуту кузен Пьер казался чем-то вроде Генриха IV, окруженного католиками, которые готовятся убить его в Варфоломеевскую ночь. «А как вы думаете, кузина, зачем ваша сестра говорила вам это? Затем, чтобы вы предупредили меня?» — спросил Муратов, зорко взглянув на Юлию Николаевну. «Я, право, не знаю», — смутилась Юлия Николаевна. «Нет, кузина, не затем», — твердо проговорил он. «А затем, чтобы вы не говорили более со мной, чтобы вы избегали меня как человека, который гибнет и может погубить других». Юлия Николаевна в недоумении взглянула на него. «Ваша сестра меня не любит», — продолжал он. «Она считает меня очень дурным, очень испорченным человеком». «О, кузен!» — почти воскликнула Юлия Николаевна. Пятая фигура остановила продолжение разговора. «Да, кузина, ваша сестра считает меня дурным и испорченным», — повторил Муратов, окончив пятую фигуру. «И она права. Мы все, люди, пожившие в свете, люди, давно сошедшие со школьной скамьи, дурные и испорченные люди. Хорошими и непорочными могут быть только люди в ваши годы, кузина, когда только что начинается жизнь. Но как бы ни были дурны и испорчены люди, их не следует отталкивать, презирать, губить еще более. Их нужно спасать, им нужно помогать. Вы еще не испорчены. Вы еще любите весь мир, и потому вы не можете не согласиться со мною, что несчастных, погибающих, падающих, нужно спасать». «О, да, да», — горячо проговорила Юлия Николаевна. «Ваша сестра это угадала и хотела поскорее запугать вас моею окончательную испорченностью, моею неминуемую близостью гибели, чтобы помешать вам даже попытаться спасти меня, сделать другим человеком, вывести на другой путь». Грянули звуки шестой фигуры. «Кузен, я с вами танцую третью кадриль», торопливо шепнула Юлия Николаевна Муратову, когда он отводил ее на место. «Жюли, ты вся раскраснелась», — проговорила ей Мария Николаевна. «Здесь жарко», — отрывисто ответила Юлия Николаевна. «О чем это ты так горячо рассуждала с Муратовым?» «Я не знала, что мне будет нужно передавать все то, о чем я буду говорить сегодня вечером», — недовольным тоном проговорила Юлия Николаевна. «Я вовсе этого и не требую», — сухо заметила Мария Николаевна. «Я только хотела тебе заметить, что неловко во время танцев рассуждать с таким серьезным видом, какой приняла ты во время всей кадрили». «Мари, я никак не думала, что сегодня вечером будет для меня не бал, а урок приличий». «И напрасно», — перебила ее холодным тоном Мария Николаевна. «Первый бал — это всегда первый урок светской жизни. Нельзя же до первого бала предвидеть все те бестактности и неловкости, на которые способна такая неопытная девочка, как ты».